Между тем коварная кошка направлялась к лесу. Она задумала подговорить деревья и животных остановить детей и не дать им найти синюю птицу. Кошка произнесла: «Здравствуйте, деревья!» В ответ ей раздался шелест листьев, который означал «Здравствуй!» «Сегодня великий день! Наш недруг идет сюда! Это Тильтиль, сын дровосека, который наделал вам столько зла!» Он ищет синюю птицу, ту единственную птицу, которая знает тайну. Листья прошелестели в ответ. Да, надо воспользоваться случаем и уничтожить его и его сестренку. Листья прошелестели в ответ. Ах да, вы правы, надо предупредить еще и животных. Есть ли у кролика барабан? Отлично! Пусть немедленно бьет общий сбор. Когда дети и пес появились на опушке леса, лживая кошка с подобострастным видом поспешила им навстречу и заискивающе произнесла: «Я пошла вперед, чтобы предупредить о твоем приходе, мой маленький повелитель. Я только что послала кролика бить сбор. Надо созвать самых главных животных этого леса. Вот уже слышно, как они пробираются сквозь чащу. А теперь встань под этот луч месяца и поверни алмаз». В одно мгновение стволы самых старых и наиболее величественных деревьев раскрылись и выпустили таящиеся в них души, которые тотчас же обступили детей. Последним появился дух дуба. Он был невероятно стар и слеп. Одной рукой он опирался на суковатую палку, другой — на молодой дубок. «Кто ты?» — спросил дуб. «Я? Тильтиль, сын дровосека. Твой отец наделал много зла. Зачем ты пришел сюда? Ты ищешь синюю птицу, чтобы разгадать величайшую тайну бытия, тайну счастья, разгадать для того, чтобы люди нас потом окончательно поработили?» «Да нет же, сударь, — возразил мальчик, — я ищу ее для внучки феи Берилюны. Девочка тяжело больна». «Довольно! — прервал объяснение Тильтиля дуб. — Появились животные. Это были души коня, быка, вола, коровы, волка, барана, свиньи, петуха, козы, осла и медведя. Все ли в сборе? Спросил дуб. Курица сидит на яйцах, у оленя болят рога, лисица больна, гусь ничего не понял, а индюк рассердился, ответил кролик. Ну что же, нас более чем достаточно, начал свою речь дуб. Вы знаете, о чем идет речь. Вот этот мальчик, он хочет завладеть нашей синей птицей и узнать нашу тайну. Но мы с вами хорошо знаем человека и легко можем себе представить, какая участь ожидает нас после этого. Впервые нам дано право судить человека. Он всегда был с нами до того жесток и так чудовищно несправедлив, что не может быть двух мнений относительно того, какой приговор ему вынести. Смерть ему, растоптать его. Сейчас же раздались голоса со всех сторон. Нащупывая дорогу посохом, дуб направился к Тильтилю. «Так это ты на меня, старик, со своей дубиной?» – прокричал Тильтиль, наконец поняв, о чем говорят деревья. Он выхватил из кармана перочинный ножик. При виде ножа, таинственного и непобедимого оружия человека, деревья и животные испустили вопль ужаса. Тильтиль приготовился защищаться, но силы были неравные, и он в отчаянии звал на помощь. «Ко мне, Тило! Тилета! Я выбился из сил!» Кошка не сдвинулась с места, но, расталкивая всех, на помощь Тильтилю бросился пес, с остервенением кусая всех подряд. «Мое маленькое божество!» – кричал он. «Я им задам! Спрячься за меня! Теперь они уже не посмеют! Я чую, кто-то идет! Это душа света! Мы спасены! Смотри, они бегут! Они струсили!» Душа света, Тильтиль повернул алмаз, и в то же мгновение души деревьев и животных исчезли. Лес снова принял свой вполне безобидный вид. Ой, что это с ними было? Должно быть, они взбесились, сказал Тильтиль. Нет, ну хорош бы я был без пса и без ножа. А что они с тобой сделали, милый мой Тило? Пустяки, к завтра ему заживет. Да, жаркое было сражение. Уж на что жарче, сказала лживая кошка, выходя из кустов и притворно хромая. Бык боднула меня в живот. Следов не видно, но страх как больно. Ой, а дуб сломал мне лапку. Интересно знать, какую, прошептал сквозь зубы пес. Когда они отправились дальше, душа света сказала: только сегодня меня озарила одна мысль. Мы сейчас стоим у входа в волшебные сады, где обитают все земные радости и блаженства. Почти все блаженства в высшей степени добродушны. Однако и среди них встречаются еще более коварные, чем величайшие несчастья. Но, может быть, нам там поискать синюю птицу? Посреди огромного зала стоял роскошный стол – заставленный золотыми и серебряными блюдами с дивными явствами. Ой, а что это за толстяки? Веселятся и едят такие вкусные вещи? Спросил Тильтиль. Это самые тучные земные блаженства, ответила душа света. Маловероятно, что синяя птица залетела к ним. О, какой у них довольный и счастливый вид! О, по-моему, они нас заметили. По всей вероятности, они захотят угостить тебя обедом. Не соглашайся ни в коем случае, иначе ты забудешь, что тебе поручено. О, вот и они! Здравствуй, Тильтиль! Протянула руку самое тучное блаженство. Я блаженство быть богатым. Я пришло просить тебя почтить своим присутствием нашу бесконечную трапезу. Позвольте вас познакомить. Блаженство пить, когда уже не чувствуешь жажды. Блаженство есть, когда уже не чувствуешь голода. Но я не имею возможности представить вам все блаженства. Им нет числа. «Садить вас на почетные места!» — сказала самое тучное блаженство. «Благодарю вас!» — ответил Тильтиль. «Мне, право, очень жаль, но сейчас я никак не могу. Мы спешим! Мы ищем синюю птицу!» «Синяя птица, погодите! Где-то я о ней слышала! А, по-моему, она несъедобна! Идемте, идемте к столу!» Вас ждут! Ну-ка, тучные блаженства, тащите их! Они должны быть счастливы наперекор себе самим! Поверни алмаз! Скорей! — крикнула Тильтилю душа света.